Силк выхватил из кармана пистолет. Он направил его на потное лицо Эмни. «Приди в себя и кончай истерику. Возьми себя в руки». Его лицо исказилось в дикой злобе. «Я даю тебе 10 секунд, после чего стреляю в голову». Рыдания сотрясали тело Эмни. Вид сверкающего глаза не оставлял сомнений, что его отделяют от смерти считанные секунды. «Ладно, ладно, я пойду». «Не торопись. Начинай кричать, как только откроешь дверь. Он тотчас же обнаружит тебя. Я возьму его. Иди». Эмни, шатаясь, двинулся к двери. Силк положил револьвер в карман, а затем медленно пошел за ним, держа винтовку двумя руками. Умоляющими глазами Эмни еще раз взглянул на Силка. «Открывай, сразу громко кричи», — сказал Силк. «Наверное, он уже ушел». Когда Фрост увидел, как Гобби упал с окровавленной головой, он испытал огромное чувство удовлетворения. На мгновение он увидел тень в окне и выстрелил наугад. Он услышал звук разбитой трубки, а затем, быстро двигаясь под прикрытием кустов, он занял новую позицию. Но он знал, что был совершенно невидим, и с облегчением вздохнул. Он не был уверен, что подстрелил Эмни и считал, что осталось двое. Он долго лежал, не шевелясь и прислушиваясь, но не услышал ни звука. С этого места просматривался весь ресторан. Если бы Силк или Эмни попытались выйти через парадный вход, это было бы равносильно смерти. Возможно, была боковая дверь. Он хотел помешать им выбраться. Если они смогут ускользнуть, это резко повысит их шансы. Продолжая маневрировать под прикрытием кустов, он сместился в сторону крыла здания и увидел дверь под небольшим лестничным пролетом. Он обогнул здание и увидел вторую дверь. Теперь выход из помещения находился на самом открытом месте и поэтому был уязвим. Он решил, что им лучше выбраться через боковой выход в левом крыле под прикрытием лестницы, и поэтому занял там позицию, ярдах в 50 от выхода. Это было хорошим убежищем для него. Совершенно открытая площадка перед ним обеспечивала отличный обзор. Здесь он залег и стал ждать. Края деревьев позолотились лучами солнца, тени от них ползли по земле. Фрост взглянул на часы, было около 6. «Когда же приходит персонал?» — подумал Фрост. «Если Силк и Эмни предпочитают не выходить и оставаться в здании, тогда все усложнялось. Но это было сомнительно. Необходимо было убрать тело Гобби. Вряд ли Силк захочет связываться с полицией. Он должен попытаться свести с ним счеты до выхода на работу персонала». Медленно прошли полчаса. Но он привык ждать. Фрост вспомнил, как часами лежал в засаде в джунглях Вьетнама, чтобы обнаружить снайпера. Ни один звук не нарушил тишины, ни единого движения. Лишь высоко в небе парил ястреб. Вдруг открылась боковая дверь, и появился Эмни с поднятыми руками. Фрост не мог позволить себе промахнуться, так как обнаруживал себя. Эмни начал кричать. «Не стреляй! Лу здесь нет! Я помогу тебе найти его! Не стреляй!» И снова память Фроста осветилась прошлым. Такое уже с ним было. Он вспомнил, как вьетнамский снайпер кричал, что сдается, и отбросил в сторону предмет. Казалось, что он обезоружил себя. Затем с поднятыми руками стал приближаться. И здесь Фрост совершил ошибку. Выскочил из укрытия и опустил винтовку. Воспользовавшись поднятыми руками, вьетнамец сорвал себе шляпу, в которой была спрятана ручная граната. Заметив движение, Фрост успел выстрелить, но шляпа неумолимо летела к нему. Все произошло мгновенно, и Фрост распластался на земле, опередив взрыв на какие-то доли секунды. 2 месяца он провалялся в госпитале. Но выжил. Тогда же он дал себе слово, что если человек будет приближаться к нему с поднятыми руками, то сначала он выстрелит, а потом будет извиняться. Он встал на колено и прицелился. Силка, лежа на полу в коридоре, заметил движение Фроста, но между ними был Эмни, который все еще продолжал кричать. Силк не мог предупредить Эмни, чтобы тот отошел в сторону. Его мог услышать Фрост. Прозвучал выстрел, и Эмни упал с простреленной головой. Фрост вновь распластался, но недостаточно быстро. Когда Эмни упал, сектор обстрела освободился для Силка. Он выстрелил. Пуля прошла под ребро Фроста и застряла в груди. Он увидел метнувшуюся тень Силка и выстрелил. Пуля пролетела над головой Силка и расщепила деревянную балку. Большая щепка попала ему в глаз. Щепка разбила хрусталик, и кровь заливала ему лицо. Ругаясь, он отступил в коридор. Фрост почувствовал, что рубашка пропиталась кровью, и он осторожно отошел в сторону, не задев кустов. «Могло быть хуже», — подумал он. «Однако как здорово стреляет этот одноглазый сукин сын! Ладно, нас теперь осталось двое». Кровотечение мешало ему, но он в прошлом терял немало крови. Фрост достал носовой платок, сложил его и затянул ремнем на ране. Переместившись на другое место, откуда была лучше видна боковая дверь, он устроился поудобнее и стал ждать. Силк спустился по лестнице в конец коридора и вошел в туалет. Вымыв лицо, он убедился, что отделался царапиной, если не считать поврежденного стеклянного хрусталика. Но не был уверен, попал ли он в Фроста. Если нет, то где он сейчас? Силк посмотрел на часы. Через час начнут приходить работники ресторана. Нужно было скорее покончить с Фростом и исчезнуть. У него хорошие друзья, которые сделают ему надежные алиби, так что полиция не сможет повесить на него ни одного убийства. Но с Фростом надо кончать, если он еще жив. Он был уверен, что заработает 200 тысяч. Но как лучше взять его? Если Фрост только ранен, он станет еще опасней. Покидать здание через боковой выход опасно. Парадный выходит на открытую площадку. Что же делать? Крышка? Силк выругался от досады. Ну почему он не подумал раньше? Если бы он был там, когда выходил Эмни, Фрост был бы уже мертв.